Женя делает замечания, его выслушивают со скрытым недоброжелательством. Женя похвалил, на похвалу даже не реагирует. Так и кажется, что человек думает про себя: «Этим ты меня не купишь». Директор вроде Казакова может испортить всю радость работы и, следовательно, понизить работоспособность. Парторгом обсерватории был Ермак, но когда он уехал в Антарктиду, на его место единогласно избрали геолога и вулканолога Иннокентия Бирюкова. Он коренной сибиряк, родом с Алдана, всего 2 года, как окончил Томский университет. Иннокентию тоже не нравится Женя, но он старается не показывать вида. «Ну, а я не то что не люблю Женю. Слишком давно его знаю и не могу забыть, как мальчишкой восхищался им. Но огорчен, что его назначили директором, не спросив нашего мнения и не посчитавшись с мнением Ангелины Ефимовны, потому что она никогда бы его не рекомендовала». Однажды она так сказала о Жене: «Он, конечно, талантливый ученый, но он жесток и эгоистичен. А я добавлю от себя: злопамятен, мстителен, взять хотя бы историю с Абакумовым, и равнодушен ко всему, кроме науки. А равнодушие может обернуться беспринципностью. Я очень боюсь за Абакумова. Неуютно ему теперь будет в обсерватории. А тут еще Лиза. Кажется, Женя не то что влюбился в нее. Разве он может любить? Но даже слова не подберу. Как только он узнал, что Лиза – дочь Абакумова, он ее сторонится. Но меняется в лице при каждой встрече, и это уже все заметили. Я убежден, что между Казаковым и коллективом непременно будет конфликт. Вот увидите». Новый директор начал с преобразований. Бехлера из завхоза перевел в механики. Борис Карлович ведь по специальности механик, а метеонаблюдателя Абакумова – в завхозы. Завхоз Мария Каюлькут снова стала уборщицей. При Ангелине Ефимовне сотрудники вели самостоятельное комплексное научное исследование, что объединяло коллектив. Результаты этих исследований печатались в сборнике «Взаимодействие наук при изучении Земли АН СССР», в журнале «Вопросы философии» и в «Известиях Академии наук СССР». Профессор Кучеринер была руководителем с широким кругозором, добрым и мудрым, способным всех объединить, а Женя категорически вычеркнул из плана тему самостоятельного научного исследования коллектива. Тема касалась образования планетарных глубинных разломов земной коры, и мы очень скоро поняли, почему он ее так безапелляционно вычеркнул. Женя мотивировал свой поступок тем, что обсерватория – это фабрика данных и только. Задача сотрудников обсерватории – следить, чтобы приборы исправно работали, и проводить первичную обработку материалов. Работы где у всех предостаточно, на большой земле ее хватило бы с избытком на 3 таких коллектива. Так он сразу всех разобщил. Отныне Валя должна заниматься лишь изучением атмосферы до 30 километров, не выше. Леша Гурвич – регистрировать потоки космических лучей. Иннокентий – измерять колебания земных токов. Геологи – знать свои маршруты, да последующую обработку в камералке. А гляциологи – не совать нос дальше своего льда. А уж в Москве, по сведениям многих обсерваторий, составится картина развития географических процессов на планете. Какой-нибудь академик найдет общие закономерности и сделает теоретическое открытие. Когда ребята запротестовали, Казаков сказал, что в свободное время они могут заниматься чем пожелают. Он в это не вмешивается. У всякого свое хобби. Так он сразу обескрылил всех. Вернее, мог бы обескрылить, если бы не Валя. Она взялась руководить комплексной научной работой во внеслужебное время. «Мы закончим нашу общую работу», – заявила она гневно. «Конечно, у меня нет того научного кругозора, что был у Ангелины Ефимовны, поэтому вы должны помочь мне по мере сил».